Первыми дежурили Лена и Сергей. Затем Олег и Ольга, последними Татьяна и Борис. Сдавая смену, Ольга шепнула: «Ой, если б ты знала, чем мы с Олежкой занимались!» «Уже Олежка», — отметила Таня. Она отчаянно не выспалась и вяло спросила: «И чем вы занимались?» «Делали бактериологическое оружие». «Что?» — опешила Таня. «Ни за что не догадаешься. Я придумала. В пакеты для мусора складывали куски навоза. Отбивали от той кучи, что у тебя на удобрение после коровы осталось. Здорово, а? В дом занесли, видишь, в углу. Пусть оттаивает. Не удивляйтесь, если благоухание пойдет, хотя подозреваю...» Ольга закатила глаза. «Вам будет не до пикантных запахов». Она ошиблась. Их дежурство никак не походило на романтическое воркование двух возлюбленных. Сварили крепкий кофе, говорили о чеченской войне и бандитизме. Татьяна спросила Бориса, почему он так строг с Сергеем, о какой тюрьме речь вел. Борис объяснил. Они вместе служили в армии. И был командир, вернее, замполит, дед, который их опекал. Несколько месяцев назад дед привез своего внука, мальчишку-лейтенанта, только после училища в часть Сергея. Отдал под его опеку, на все связи нажал: «Раз тебе не имется в Чечню попасть, то к Сергею Рудневу. Этот не подведет». Они ехали на бронемашине. Сергей впереди, сзади дедов внук. У Сергея упала зажигалка. Он наклонился ее поднять с пола. Снайпер попал мальчишке точно в лоб. Если бы Сергей не наклонился, то убило бы его. А он сразу не понял, в чем дело. Спрашивает парня, а тот молчит, оглянулся, а он мертв. Сергей давно на войне. И с психикой у него, конечно, не в порядке. Был в юности наивный, честный парень, романтик. Его Сережей Тюлениным звали, вроде комсомольца-молодогвардейца. Стал комок нервов. Вспыхивает, как спичка, агрессия и злость в нем под завязку. Словом, он того снайпера поймал и расстрелял. В решето. Полную обойму израсходовал. В пацана. Снайперу 30 лет было. Военная прокуратура возбудила дело. Слушаться будет в Москве. По мнению Бориса, лучше бы Сергею избрали меры пресечения заключения. Чеченцы за его голову награду назначили. Охотятся. Да и трибунал неизвестно что решит. Ни награды, ни заслуги не помогут, если какие-нибудь переговоры, обмены наши с чеченцами затеют. Общественных защитников на военный суд не допускают. Да и что общественность? В одной газете промелькнул материал о кровожадном полковнике, зверски убившем мальчика, и праведном гневе соплеменников. Фамилии не назвали, но это Сережин случай. — У него есть дети? — спросила Таня. Две девочки. А им не угрожают? Жену и детей Сережины однополчане увезли куда-то в соседнюю область, спрятали. Ужасно. Ужасно и страшно. Все устали от абсурда. Долгая война на территории собственной страны. Я поворачиваю спиной к телевизору, когда заходит речь о Чечне. Не хочется о ней думать. Как о пьяном дебошире, который живет по соседству. Уж если милиция на него не может управу найти, то мне и подавно дела нет. Но дебошир однажды придет к тебе в квартиру и бомбу подложит. В переходе взрыв организует. Захватит больницу и беременных женщин в окна щитом поставит. А этот кошмар в Америке с самолетами, врезавшимися в небоскребы. Да что там Америка? У меня в голове не укладывается. Молодые ребята приезжают сюда, держатся нагло, требуют деньги. Мы вооружаемся, дежурим, строим оборону. Почему? Я понимаю, что это глупо звучит, но почему? Ужасно не хочется жить в страхе. Унизительно. История борьбы с терроризмом гораздо короче, чем история борьбы с организованной преступностью. С террористами неплохо справлялась царская охранка. Ее опыт, по-моему, сейчас незаслуженно игнорируется, а бандитизм нахальный, вопиющий. Многие страны успешно подавили. Если тебе интересно, я расскажу. За фортификационные работы принялись затемно. Ограда Таниного дома по фронтону, кирпичные столбы 2,5 метров в высоту, а между ними ажурная металлическая решетка. Борис сгребал трактором снег, остальные подбрасывали его к ограде. Через час на месте забора вырос огромный сугроб. Теперь подобраться к дому можно было только по узкой тропинке к калитке. Обходить с флангов, все употребляли военные термины, то себе дороже. Снегу в лесу по пояс. Площадку дороги перед домом шириной 7 метров от сугроба до сугроба и длиной 15 метров тщательно утрамбовали. Протянули шланг и пустили воду из бассейна. Пока вода замерзала, хорошо морозец ударил, быстро позавтракали. Искусственный каток припорошили снегом незаметно. На сугробы у ограды с внутренней от дома стороны положили доски ступеньками и вкопали на вершине половинки железных бочек, разрезанных вдоль. Это были заготовки для каскадного ручейка, задуманного Татьяной и неосуществленного из-за отсутствия камней нужной формы для маскировки половинок. Теперь они стали отличными щитами, за которыми могли прятаться осажденные. Всего амбразур построили 4. Явившийся Федор Федорович настоял, чтобы его приняли в ополчение, даже требовал отдать ему двустволку. «Я кого прибью, меня амнистируют по возрасту, а вас по судам затаскают». Ружье ему не дали, но бочку выделили на самом краю участка. Борис провел последний инструктаж. «Стрелять только по моей команде. Поверх голов, в небо, ни в коем случае первыми на поражение. Мы потом не докажем, что не превысили необходимой самообороны». «А давайте заранее сговоримся», — предложила Лена. «Нет», — отрезал Борис. «Будем давать показания, разойдемся в мелочах, и поймать нас на вранье легче простого. Нет, нет, Сережа, я тебе не дам пистолет. У тебя берданка ёкселя-мокселя, у Олега двустволка. Как договорились? Не обсуждаем больше. Женщины, поклянитесь, что не высунете нос из дома». «Ну, конечно!» — в сердцах воскликнула Ольга. «И самое интересное — пропустить!» «Оленька!» Борис говорил ласково, грозным тоном. «Самое интересное, я думаю, посадить вас в пустой бассейн и лестницу убрать. Даже ты, Оленька, оттуда не выпрыгнешь, там 2 метра глубина, а нам спокойней». Женщины обещали: из дома не выйдут, будут сидеть тихо, чистить картошку, печь пироги, смотреть телевизор, в бассейн их сажать не надо. Ольга успела после работ с лопатой принять душ и принарядиться, нацепила облегающие лосины, сапожки с опушкой по голенищам, выбрала лучшие из Татьяниных свитеров и сверху надела Павликову безрукавку со множеством карманов. Глаза накрасила, голову разбойничьей перевязала платком, лоб перетянут, хвосты на затылке. — Ты бы еще к стилисту сходила, — сказала ей Лена. — Да где ж здесь возьмешь стилиста? — совершенно серьезно ответила Оля. Татьяна потихоньку от всех, чтобы не травмировать, приготовила аптечку, йод, перекись, бинты, пластыри. Бинтов может не хватить, господи, господи, хоть бы не прикатились. Принесла простынь, разрезала на полосы, свернула в рулончики, жгуты, перетягивать руки-ноги, чтобы остановить кровотечение. Всего один, мало. Оборвала трубочки системы полива в зимнем саду. Резиновые годятся. Потянулись мучительные часы ожидания. На третьем этаже по очереди несли вахту дозорные. Оттуда хорошо просматривалась дорога. Выпили уже 5 литров кофе. Шестой разливали по чашкам, когда, опережая свой крик, сверху скатилась Ольга. «Едут!» Мужчины схватили оружие и бросились наружу, вскарабкались по сугробу и спрятались за бочками-амбразурами. Татьяна, Ольга и Лена заранее договорились, откуда они будут наблюдать за происходящим. С холодной веранды второго этажа. Им отлично видно, а их самих нет, потому что стекла затемненные. Они стали на колени у рамы и положили головы на подоконник. Из подъехавшей Нивы, не красной, а синей, вышел всего один парень, но очень внушительной комплекции. Он поскользнулся на льду, замахал руками, едва удержался, сделал 3 шага, снова поскользнулся и теперь уже растянулся. Поднялся, стряхнул снег с ног, оглянулся вокруг и осторожно пошел к калитке. Там его ждал Борис. — Ничего не слышно, — прошептала Ольга. — Можно здесь окно открыть? — Да. Таня щелкнула задвижками и осторожно приоткрыла фрамугу.